Глава 12. Дракон и леди. Шли века. Один день на горе Драконьего Рыка сменялся другим. Людям сотни лет покажутся просто огромным периодом, но не эльфам, представителем которых и была Растелина. Однако, за это время она из миловидной девушки выросла в настоящую леди. Но несмотря на это, внутри осталась все такой же невинной, что неудивительно. За все эти годы она была в обществе только Салиакта и Лапласа. Но все-таки на душе у нее было неспокойно. Улыбка пропала, а сердце было полно уныния. Что тоже неудивительно. С тех пор, как Лаплас рассказал ту историю о его становлении драконом-генералом, он выглядел куда мрачнее. Пожалуй, внешне он был все таким же, но Растелина все видела. Это было не что-то прямое, как злость или недовольство, скорее накопленный негатив у него на сердце. Ко всему прочему, Лаплас еще и был постоянно в разъездах. Раньше он почти всегда был дома, а теперь возвращался только раз в месяц. Растелина знала почему. Он пытался найти подтверждение слухам о возрождении великой императрицы демонов Киширики Киширису. Она была достаточно известна, чтобы даже Растелина знала о ней. Эта Киширика повела демонов на войну против людей несколько тысяч лет назад. Эта война была за сотни лет до рождения Растелины, но она была настолько крупной, что сотрясла весь мир. Но в итоге кончилась поражением Киширики. Однако, раз она возродилась, то она могла снова разжечь войну. И не было ясно, что будет в таком случае делать Лаплас. Присоединиться к людям или к демонам, а может и вовсе будет наблюдать со стороны. Каким бы ни было его решение, он уже готовился. Пока не заглядывал далеко, но искал подтверждение слухам. Вздохнула Растелина, неся вещи на стирку. Она знала, что у Лапласа куча дел. Им всегда двигало его огромное чувство ответственности, так что если в мире случалось что-то крупное, то его участие не будет чем-то странным. И не будет чем-то странным, если у него при этом не останется времени на Растелину. Но камень все еще лежал у нее на душе. Что если он меня избегает? Что если моя просьба рассказать рассердила его? Лаплас с самого начала сказал, что никакого хэппи-энда не будет. Как бы все хорошо ни выглядело, конец будет удручающим. Но пока все было не столь печально. Сиротку-полукровку демонов и драконов нашли, обучили и дали добиться высокого положения. Да что там, пока это была настоящая история успеха. Закончись история тут, то конец был бы счастливым. Только вот она не закончилась. В итоге Лаплас живет тут, на отшибе. Один-одинешенек летает по миру, да пишет книги. Случилось что-то ужасное. С Лапласом случилось что-то ужасное, но... Что? Может, Лапласу было неприятно об этом рассказывать, а может, он вообще мог больше не вернуться, попрося она рассказать продолжение. Поглощенная такими мыслями Растелина не расспрашивала. Все и так в порядке. Она без сомнений хотела узнать продолжение. Узнать, что приносит столько боли во взгляд Лапласа, чтобы потом помочь ему. Раз ему трудно об этом говорить, то мне не так уж и нужно знать об этом. Все же Растелина могла помогать, ничего не зная. Она могла стирать, могла убирать, да и готовить за сотни лет она научилась очень хорошо. Последнее было сложно понять. Все же Лаплас абсолютно всегда говорил, что еда вкусная. Но Салиакт начал нахваливать ее еду. Это он передал через Лапласа. Растелина никогда не училась разговаривать с Салиактом. Как бы то ни было, она пыталась помочь еще чем-нибудь. Например, упорядочивала книги на полках. В последнее время Лаплас по возвращению домой запирается в библиотеке, а выходя через некоторое время жалуется, что не успел записать все. Если не брать в расчет эти жалобы, то они с Растелиной почти не разговаривали. Прошу, полагайтесь на меня больше. Я делаю все, что в моих силах. Я уже не ребенок. Когда же вы вернетесь, господин? Стирка окончена, дом убран. Поем, а пойду уберу лежбище Салиякта. Надо будет собрать там чешую и помет и разбросать по окрестностям. Это должно отвадить желающих похозяйничать на его территории красных драконов. Хотя это не так уж и нужно. Подходило время обеда, а Ростелина все вздыхала и вздыхала. Аппетита не было, кусок в горло не лез. А? Среагировала она на донесшиеся до ее длинных ушей хлопки огромных крыльев. Они были куда мощнее и роднее сердцу, чем у летающих по округе красных драконов. Это Салиякт! Лаплас вернулся! Господин! Не сомневаясь ни секунды, рванула с места Ростелина. Как обычно, на спине Салиякта сидел Лаплас. Завидев Ростелину, он поднял руку, пока Салиякт, широко расправив крылья, приземлился на площадку перед домом. И весьма элегантно, чего обычно не ожидаешь от красного дракона. Стоило им приземлиться, как Лаплас тут же спустился с дракона, и тот, зевая, побрел за дом. Наверняка вымотался после долгих полетов. Ростелина, я дома. Что-то случилось? Не часто ты меня снаружи встречаешь. А вот и нет. В последнее время я только так вас и встречаю. Да? Тогда прости. Ничего страшного. Господин Лаплас, вы есть будете? Нервничая, спросила Ростелина. Лаплас ел редко, так что чаще всего отказывался. О, да, я уже столько летаю, никак поесть не выходит. Ужас, как проголодался. Прошу тебя. Поняла. Радостно ответила Ростелина, поняв, что сегодня не тот случай, и сорвалась с места в направлении кухни. Очаг еще горел, и Ростелина, налив в котелок воды из кувшина, стала ждать, пока она закипит, продолжая готовить. Ростелина. Да, господин, я слушаю. Собралась бежать на голос Ростелина. А, нет, можешь продолжать готовить. Я так расскажу. Остановил ее Лаплас. Сжав губы, Ростелина вернулась к готовке. Сегодня я смог подтвердить, что великая императрица демонов Кишерика Кишерису возродилась. Хотя нет, не совсем так. Она возродилась 500 лет назад, а то и больше. Просто только сейчас ее тело стало каким следует. Теперь все повторяется. Она начинает управлять воинственными королями демонов. Скоро будет война. Рука Ростелины дрогнула. Скоро будет война. Она не совсем понимала, что это значит. Она не знала войн. Многие положили головы на человека демонической войне. Но Ростелина жила в изоляции на горе Драконьего Рыка. И даже масштабнейшие войны не отражаются на жизни тут. И кажется, за кулисами этой войны действует он. Он? Тот, кого я должен найти и одолеть. Мой враг. Ростелина замерла. Я не знаю, чего он хочет, но я обязан узнать и помешать ему. Он уже начал расставлять своих пешек. Я должен найти и устранить их. Я обязательно загоню его в угол. Так что я приму участие в этой войне. Но пока не знаю, на чьей стороне. Вода в котелке закипела, но Ростелина не могла не оглянуться. Лаплас был силен, но он был один. Больше не было 5 драконов-генералов. Его враг мог убить его. Лаплас мог умереть. Он мог проиграть. Господин... С беспокойством на душе вышла с кухни Ростелина. Лаплас, как обычно, сидел на стуле со спокойным лицом, но все же на него пала тень. У Ростелина появилось предчувствие, что это их последняя встреча. Не волнуйся, Ростелина, война еще не на пороге. А пока она не начнется, я буду с тобой. Заметив ее беспокойство или нет, улыбнувшись, сказал Лаплас. «Ну, как там еда? У меня давно во рту и макового зернышка не было». Да, сейчас. По просьбе Лапласа Ростелина вернулась на кухню и продолжила готовить. В кратчайшие сроки были готовы суп, жареное мясо и овощи. Но никакая еда не могла помочь Ростелине избавиться от беспокойства. «Да, сегодня снова вкусно», — сказал Лаплас, пока ел. «Но вот правда ли это? Что-то не так, Ростелина? Что-то ты совсем тихая сегодня». «Господин, а вам обязательно идти на войну?» Услышав это, Лаплас на секунду задумался, но в его взгляд быстро вернулось спокойствие, и он кивнул. «Да, обязательно. Особенно, если за ней стоит он». «Но почему?» «Почему?» Этот вопрос вырвался совсем не по воле Ростелины. Она же не должна была спрашивать, но все же спросила. «А, ну да, верно. Я совсем забыл, я же рассказал только половину, так что ты не знаешь». «А?» «Давай расскажу. Уверен, ты поймешь, когда узнаешь все. Что случилось с миром драконов? Нет, с этим миром. В чем мой долг и почему я должен одолеть его?» «Я думала, вы не хотите об этом говорить». Тут же робко сказала Ростелина. «Вовсе нет. Да, эта история полна боли и печали, но она не должна кануть в лету. Если я не буду ее рассказывать, то и сам рано или поздно могу ее забыть», — сказал Лаплас, будь то решившись на что-то. «Присаживайся. Или ты сама не хочешь это услышать?» От этих слов Ростелина сглотнула. Она хотела узнать, что случилось в его жизни. Что случилось с Лапласом как драконом-генералом. Всегда хотела. «Прошу, расскажите!» — сказала она и села на место, на которое указал Лаплас. На ее место рядом с ним. «Хорошо, давай начнем. Это последняя история мира драконов». Начал он свой рассказ. Последний рассказ о демоническом короле-драконе Лапласе.